Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы желаем продолжить разбор 19 стиха. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Мы рассматриваем второе описание отступников, душевные, психикос. В предыдущей программе мы указали, что смерть вошла в мир посредством падения человека. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих, говорит нам об этом. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Затем в 18 стихе апостол Павел провозглашает: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою или праведностью одного всем человекам оправдание к жизни». Так как человечество подлежало осуждению, Сын Божий, человек Иисус Христос, пострадал духом, душой и телом на кресте за грехи всего мира. Давайте остановимся сперва на его физических страданиях. Человек грешит посредством тела и в теле ощущает временное удовольствие греха. Следовательно, тело должно принять наказание за грех. Это может постигнуть физические страдания Христа на кресте. Не предсказано телесное страдание Христа в мессианских пророчествах? «Пронзили руки мои и ноги мои». Пророк Захария обращает внимание на того, которого пронзили. Его руки, его ноги, чело, бок, сердце было пронзены людьми, пронзены грешным человечеством и пронзены ради грешного человечества. Многочисленные были его раны, и сильным был у него жар, потому что, когда тяжесть его тела повисла на кресте без всякой поддержки, его кровь не могла свободно циркулировать. Он ужасно жаждал и потому воскликнул: «Язык мой прильнул к гортани моей, и в жажде моей напоили меня уксусом». Руки должны быть пригвождены, потому что любят грешить. Уста должны страдать, потому что они любят грешить. Ноги должны быть пронзены, потому что они любят грешить. Все, что должно было в наказании совершиться над телом, перенес он на себе, на своем теле, и страдал физически до смерти. В его власти было избежать страдания, но он страдал добровольно, отдав тело свое на невероятные испытания и боли, и ни на миг не уклоняясь, пока не увидел, что все совершилось. Только тогда испустил он свой дух. Но не только тело его страдало, страдала также и его душа. Душа — это орган самосознания. Перед распятием Христу давали вино со смирной для притупления сознания. Но он отказался, потому что не хотел терять своего сознания. Души людей вполне наслаждались грехом, и поэтому Иисус в своей душе готов был претерпеть боль греха. Он скорее был готов пить чашу, которую дал ему Бог, чем чашу, которая притупила бы его сознание. Как позорна смерть на кресте! Так казнили беглых рабов. У раба не было ни имущества, ни прав. Его тело принадлежало хозяину, и потому его можно было наказать самым позорным наказанием — крестом. Господь Иисус принял образ раба и был распят. Пророк Исаия пишет о нем: «Он раб». А апостол Павел пишет, что он принял образ раба. Да, именно, как раб, пришел он избавить нас, пожизненных рабов греха и дьявола. Мы также рабы страстей, нрава и привычек. Мы проданы греху в рабство, но он умер из-за нашего рабства и понес на себе весь наш позор. В Библии написано, что воины взяли одежды Господа Иисуса. Он был почти обнаженным, когда его распинали. Это одна из позорных сторон распятия. Грех снимает с нас блистающие одежды и делает нас нагими. Господь был раздет перед Пилатом, а потом опять на Голгофе. Как реагировала его святая душа на такое издевательство? Не оскорбляла ли его святость и не покрывала ли его стыдом? Кто может проникнуть в его чувства в тот трагический момент? Из-за того, что человек наслаждался видимой славой греха, Спаситель должен был перенести его видимый позор. Истинно, Ты, Бог, покрыл его стыдом. Как поносят враги Твои, Господи! Как бесславят следы помазанника Твоего! Он же, тем не менее, претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Никто никогда не сможет установить, какими полными были страдания души Спасителя на Христе. Мы часто размышляем над Его физическими страданиями, но забываем о страданиях души. За неделю до Пасхи близкие к Нему люди слышали, как Он сказал: «Душа моя теперь возмутилась». Это указывает на крест. В Гефсиманском саду снова были слышны слова Его: «Душа моя скорбит смертельно». Если бы не эти слова, мы вряд ли подумали о Его душевных страданиях. 53 глава пророка Исаии трижды упоминает участие Его души в крестных страданиях, говоря: «Душа Его принесет жертву умилостивления, подвиг души, и предал душу свою на смерть». Именно потому, что Христос понес на Себе проклятие и позор креста, всякий верующий в Него не будет нести ни того, ни другого. Его дух тоже страдал чрезмерно. Посредством духа человек общается с Богом. Сын Божий был свят, безупречен, незапятнан, отделен от грехов. Его дух был соединен со Святым Духом полным единством. Не было в нем ни минуты беспокойства или сомнения, потому что Божие присутствие всегда было с ним. Он говорил: «Я не один, но я и Отец, пославший меня. И пославший меня есть со мною». Поэтому он молится: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня». И все же, когда он висел на кресте, он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Его дух был оторван от Бога. Как мучительно глубоко ощущал он свое одиночество, свою оставленность, свою разлуку с Отцом. Сын все еще покорялся. Сын все еще был послушным воле Бога Отца, и все же Сын был оставлен не ради себя самого, но ради других. Грех больше всего поражает дух, и потому при всей его святости Сын должен был быть оторван от Отца, потому что на нем был грех других. Верно, что несчетных дней прошлой вечности я и Отец одно. Даже в дни земных странствований это не менялось, потому что его очеловечивание не могло быть причиной разделения с Богом. Только грех мог разделить, хотя бы он был грехом других. Иисус перенес это духовное разделение с Отцом ради нас, для того, чтобы наш дух мог возвратиться к Богу. Стоя у гроба Лазаря, Иисус, возможно, думая о своей приближающейся смерти, и потому он сам воскорбел духом и возмутился. Рассказав о том, что он будет предан и умрет на кресте, он опять возмутился духом. Из этого мы видим, почему, приняв Божие наказание на Голгофе, он воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил? Ибо вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой». Он был лишен